Артефактор. Книга 5. Глава 1. Нахождение во тьме было очень долгим, ни единого звука, никакого понимания, где я и вообще, кто я такой. Мысли текли медленно, что создавало довольно странное ощущение нереальности происходящего. Вокруг тьма, даже не тьма, а нечто непонятное, но осязаемое, на грани восприятия. Все это очень сильно угнетало, давило на меня, и хотелось как можно быстрее покинуть это место, чтобы выбраться отсюда. Но все внезапно прекратилось, когда пришла боль. Она охватила всего меня, дав понять, что есть тело, которое и причиняет эту боль. А вместе с болью, пришло понимание, кто я такой и как тут оказался. Боль постоянно возрастала, отчего захотелось немедленно избавиться от нее. Это все заставило начать работать мозг, подключая скрытые до этого органы чувств. Вспомнив, что есть источник с маной, обращаюсь к нему и начинаю диагностику всего тела, стараясь найти источник боли. Оказывается, все кровеносные сосуды заполнены какими-то микроскопическими точками, именно они причиняют ее. Напрягаю свой источник живы и начинаю выводить их из организма, но они сопротивляются, и процесс идет медленно. При этом, эти частички активизируются еще больше, начиная выжигать нервные окончания, и мне приходится ускориться, чтобы избежать разрушения своего тела. Татуировки на теле раскаляются, стараясь помочь мне выжечь заразу, попавшую ко мне в организм, но и тут они практически невосприимчивы к магии. Тут внезапно меня накрывает потоком живы извне, которая вливается, как цунами, накрывая все мое тело. С легкостью перехватываю эту волну маны, поступающую в организм, и направляю ее на уничтожение заразы, попавшей в мое тело. Все это сопровождается невыносимой болью, отчего приходится стиснуть зубы и терпеть, продолжая контролировать процесс выжигания. Боль заканчивается внезапно, а потоп живы направляю на лечение множественных повреждений, что проходит очень быстро, и когда лечение заканчивается, хочется продолжить купаться в мане, основанной на энергии жизни, но я понимаю, что этого нельзя делать, и резко разрываю контакт с ней, заблокировав поступление маны. Открыв глаза, вижу, что лежу в белоснежной комнате, а по запаху, сразу понимаю, что это больница. Опускаю взгляд и вижу две пары взволнованных глаз, смотрящих на меня с тревогой и надеждой. От этого на душе становится приятно и легко. Хваен и Суюн сидят рядом со мной, взяв меня за руки. «Привет», — тихо, чужим голосом говорю я. «Ты справился?» — с радостью и невероятной усталостью в голосе произносит Суюн. «Ты жив», — добавляет Хваен и, неожиданно зарыдав, наклоняется ко мне, обхватив за руку. «Рад вас видеть, что случилось?» — спросил я, видя, что и Суюн готова разрыдаться, но с трудом сдерживается. «Ты чуть не умер, мы уже не знали, что делать, даже большой медицинский артефакт моего центра не мог справиться с твоей болезнью или, правильнее сказать, ранением. Тот нож, которым тебя ранили, был заражен какими-то микроорганизмами, которые постепенно убивали твое тело, но при этом не несли в себе жизни, как будто это были механизмы, а не бактерии», — ответила Суюн. Погладив Хваен, освободившейся рукой, ответил ей: «Вероятно, это были нанороботы, технические устройства микроскопичного размера, запрограммированные на определенные действия. Мана на них практически не действует, поэтому и главный артефакт не сработал, хотя можно попробовать настроить его для борьбы с ними». «А что случилось с капитаном, который был ранен подобным оружием?» «Мы не знаем, нас не посвящали во все подробности случившегося с тобой, поэтому ничего не могу сказать. Знаю только, что ты был ранен неизвестным оружием, зараженным чем-то, но целители космического городка не смогли справиться с твоей болезнью, и уже Хваен добилась твоего перевода в мою клинику. Как сказали нам, шансы на исцеление минимальны, а оно вон, как получилось», — ответила мне Суюн. «Рассказывай, долго я тут и что произошло за время моего отсутствия», — попросил я девушку, понимая, что разговор поможет ей отвлечься от дурных мыслей. «Да и Хваен, нужно прийти в себя, уж очень неожиданная для меня реакция с ее стороны. Я чувствовал, что девушка влюбилась в меня и тяжело переживала мою болезнь, поэтому нужно перевести разговор на другую тему. Это лучше расскажет Хваен, но могу ответить на некоторые. 10 дней назад мне позвонил дедушка и приказал готовить артефакт для приема важного больного, которому требуется срочное лечение. При этом он не сказал, кто это будет. О личности пациента я узнала, Когда мне позвонила Хваен и в слезах просила сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь тебе, к сожалению, артефакт не нашел в тебе серьезных проблем и выдал большой перечень ошибок, что раньше не случалось. Все попытки провести восстановительные процедуры заканчивались неудачей. Ты впал в кому, но и это не остановило процесс с болезни. Вчера твое состояние резко ухудшилось, твое тело начали сотрясать судороги, а на теле стали проявляться магические руны. Они загорались, насыщенные маной, после чего гасли, и так продолжалось непрерывно, сопровождаясь непрерывными судорогами. Я, как обычно, пыталась тебя лечить, но все было безрезультатно, и только сейчас ты внезапно стал поглощать мою ману с невероятной скоростью, и вот ты смог сам себя вылечить. Судя по всему, ты смог побороть свою болезнь, рассказала Суюн. Хваен, как ты себя чувствуешь? Спросил я, продолжая гладить девушку одной рукой по голове, которая лежала на моем плече. Главное, что она уже успокоилась и ее истерика прошла. Уже лучше, когда тебя передали из космического городка и сказали, что ничем помочь не могут, я думала, что не переживу этого. Не знаю, когда это произошло, но я не могу без тебя. Прошу тебя, не бросай меня и больше так не пугай, очень тихо проговорила она, а Суюн отвернулась в сторону, чтобы скрыть свои эмоции, но я чувствовал, что она ревнует меня. Постараюсь больше не попадать в такие ситуации, ответил я. Дальше мы просто сидели в тишине несколько минут, пока девушка не собралась силами и не отпустила меня, после чего быстро привела себя в порядок, используя какой-то артефакт, что убрал все следы ее слез и даже сделал румянец на щеках. Ладно, поплакалась и хватит, работы очень много. После начала твоей болезни у наших фирм начались проблемы. Сразу ряд конкурентов, корпораций, промышленных и финансовых групп, стали оказывать давление, с попыткой вынудить передать им контроль над твоими предприятиями. Мне с нашим юристом Цзиньлунь пришлось отстаивать их в суде, опротестовывая множество исков, попыток расторгнуть договора, с сохранением права франшизы, без выплаты полагающихся процентов. Большую часть мы смогли поставить на место, просто перестав отправлять блоки управления до уплаты возникших задолженностей. Сейчас в судах порядка 40 исков, которые затянут судебные разбирательства на несколько месяцев. Мне пришлось нанять дополнительно несколько помощников для юриста, чтобы он успел с огромным объемом работы. Работы по созданию опытной линии факсимильной связи подходит к завершению. Я взяла на себя ответственность и наняла военных, точнее инженерный полк, который, распределив работу на зоны, провел довольно быстрый монтаж столбов связи, что значительно ускорило сроки проведения работ. В течение 2 дней закончим монтаж основных линий и нам нужны артефакты, которые будут шифровать и дешифровать сигналы, передаваемые по проводам. Наши инженеры привлекли к разработке алгоритма профессора из столичной академии, считающимся лучшим специалистом в своей сфере, и он смог существенно улучшить схему передачи сигналов, сократив время и увеличив информационный поток, проходящий в единицу времени. Поэтому остальная работа зависит от тебя. В твоей мастерской не нашли ничего, что указывало бы на чертежи по данным артефактам, поэтому запустить процесс их изготовления мы не смогли, но подготовили все заказанное тобой. Что касается других разработок, то на рынок выпустили сразу большую серию твоих игровых приставок, которые пользуются невероятным спросом, вызвав настоящий бум. Первую партию, в 10 тысяч штук, раскупили за 10 минут, вызвав невероятную толпу. Мне пришлось приостановить продажу на сутки, после чего выставить на продажу большую партию, по двойной цене, и все 50 тысяч скупили примерно за час. Одновременно с этим, продажи в Москве вызвали не меньший ажиотаж, при этом, большей популярностью там пользуются самые дорогие модели в золотых и платиновых корпусах. Одновременно с этим, мы начали производство тамагочи, но пока работаем на склад, как ты и указал. Я и тут приняла решение готовить к производству вторую линию, так как предварительный опрос выявил повышенный спрос на продукцию компании Apple. Наши фирменные магазины не успевают поставлять товар, а очереди в них на сотню метров, включая магазин на центральном рынке столицы. Сейчас идет подготовка к открытию еще 5 магазинов в столице и десятка по всей стране. Есть предложение о продаже франшизы на них, но я пока не дала окончательный ответ. Помимо этого, я подготовила все документы. для объединения компаний в корпорацию и выпуску пакета акций для фондового рынка. Но это касается наших старых производства, вот с факсимильной линией, моей компетенции не хватает, как и по космической программе. Тем более, пока ты находился в бессознательном состоянии, я не могла принять несколько важных решений по ним, так как моих знаний, что именно ты задумал, мне не хватало. Еще у меня создалось впечатление, что тебя уже списали из расчетов и тебе придется отстаивать свое право на оба этих проекта. От Российской империи приезжала команда специалистов, которые пытались выяснить параметры работы факсимильной связи, и я им выдала те характеристики, которые ты указал для возможных конкурентов и шпионов. Местных я смогла убедить, что без твоего участия никаких данных не будет, поэтому нужно как можно быстрее решить вопрос по двум новым корпорациям, доложила моя помощница. Ты хорошо справлялась со всеми проблемами в мое отсутствие, что с продажами копиров и что у нас с финансами. Поинтересовался я у нее. Сейчас, после покупки верфи и вложений в новые производственные линии, у нас на счету около 3 миллиардов мун. Помимо этого, 1 миллиард заблокирован по искам, около миллиарда зависли в Российской империи. Еще 2 миллиарда возникших долгов, компаний, приобретших наши франшизы, с ними разбираются наши юристы, но уверена, как только известие о том, что ты жив и здоров, появится в СМИ, они оплатят все долги. С этим не будем спешить, насколько я помню, там конские штрафы, за каждый день просрочки и оговорена возможность отбора франшизы. Может, имеет смысл пару должников наказать и публично это осветить в СМИ, чтобы в будущем подобных эксцессов не было. Нужно работать над имиджем наших корпораций, чтобы в будущем избежать подобных эксцессов. Можешь поделиться со СМИ началом подготовки к официальному объединению моих активов под одной компанией, корпорацией Apple. Про остальные проекты пока особо не распространяйся, особенно это касается моей космической программы. Ну, это все обсудим позже. Как я понимаю, мое лечение закончено и можно отправиться домой, сказал я, садясь на кровати. Подожди, есть еще один разговор, и я хочу, чтобы Хвоен присутствовала при нем. У меня был серьезный разговор с дедом, и он обещал, что, если ты выживешь, он позволит нам сочетаться браком. Я знаю, что Хвоен говорила о невозможности заключить свадьбу до того, как ты выберешь себе первую жену. Надеюсь, ты не откажешься от своего предложения, смущаясь, произнесла Суюн. Насколько я помню, официально я еще не просил твоей руки. Да, но упускать такого момента я не могла. Деда заинтересовала твоя космическая программа, а Хвоен заявила, что после всего, что произошло в последние дни, когда ее семья подверглась нападкам, а мой дед не поддержал их, она не допустит продажу акций моей семье. Я ее в этом понимаю и совершенно не осуждаю, но зная деда, он найдет, через чьи руки приобрести ваш пакет, поэтому ничего осуждающего я не сделала. Пойми, я не могу, без тебя, меня тянет общаться с тобой, даже просто находиться рядом. Влюбилась как последняя малолетка, вплоть до розовых соплей, но если ты откажешь мне, я приму твое решение как есть, закрыв глаза, выговорила Суюн. Честно сказать, обе девушки мне нравились, и если уж брать кого-то в жены, то именно их. Да и последнее время я часто попадаю в неприятности, и, чтобы вернуть долг настоящему владельцу тела, нужно озаботиться о сохранении его рода. Одним словом, мне срочно нужны наследники. Не знаю, чем все закончится в этом мире, но попробую устроиться тут и проконтролировать его развитие. Сейчас мне срочно нужно набирать политический вес, а космическая программа – лучшее, что можно придумать. Еще нужно усилить свою гвардию, только вот где найти доверенных людей, этот вопрос я так и не смог решить. Суюн будет тебе хорошей первой женой, да и о наследниках уже пора задуматься, ведь с твоим образом жизни о наследниках нужно думать в первую очередь. Если выбирать, то я бы выбрала на место первой жены Суюн, и хоть наши семьи сейчас в сложных отношениях, это поможет им уладить все спорные вопросы, сказала Хвоен. Я не против, поэтому согласен на наш брак, только остается вопрос, что реально захочет твой дед за разрешение на свадьбу, ведь, как я его понял, он захочет выжать из ситуации все, что сможет. А давать ему в руки рычаги управления моими корпорациями, я не намерен. Я прослежу за этим лично, можешь поверить, он не получит ни муна больше того, что обещал, сказала Хвоен. уже полностью придя в себя и настроившись на деловой лад. «Хорошо, тогда нужно устроить так, чтобы я инкогнито покинул медицинский центр и попал в поместье. Пока не распространяйтесь о моем выздоровлении», — сказал я, вставая, совершенно не подумав, что могу лежать в кровати совершенно голым. Секундная заминка, когда одеяло падает к моим ногам и я предстаю перед девушками совершенно голым. «Упс», — только и смог сказать я. «Я ничего не видела», — тут же сказала Суюн, закрыв ладонью глаза. «Я тоже ничего не видела», — сказала Хваен, медленно, закрыв ладонью глаза и оценив мое обнаженное тело. «Все, мы уходим, а ты одевайся, одежда в шкафу, если нужно, могу прислать слугу. Он поможет с одеванием», — сказала Суюн, выходя из палаты и не смотря в мою сторону, а заодно вытащив за собой улыбающуюся подругу. «Соседняя комната, этажом ниже. Господин, спешу вас обрадовать, однорукий только что обсуждал свою свадьбу и в планах у них завести детей. У них, да, брак будет парным, обе невесты из благородных семей, дворянка и чебаль. Лучшего варианта для эксперимента нельзя и предположить. Оба маги, как раз под его источник, одна, сильнейший целитель, полная совместимость с одним из его источников. Есть высокий шанс, что наследник будет с двумя источниками, про вторую мало информации, но магией она владеет точно. Что прикажете делать? Похитить порталиста, да еще и сильного артефактора, будет очень проблематично. Я видел запись того, что он устроил в пещере, и могу сказать, что он успешно маскирует свои небывалые способности, а вот похитить ребенка или двух, намного проще. Опять подстроим, как работу этого напыщенного индюка, маркиза. Следите за событиями и пока отмените силовой вариант, готовьте возможное похищение детей, или подмену в роддоме. Последний вариант предпочтительнее, думаю, что рожать они будут в своем медицинском центре, поэтому уже сейчас нужно озаботиться внедрением туда своих людей. Ты хорошо поработал, награду получишь как обычно, курьером, но не расслабляйся, просчитай и другие варианты. Попробуйте обработать его айдола, нам нужно семя, попробуйте добыть его через нее, но только осторожно, чтобы никто не смог это связать со мной, проговорил радостный голос в артефакте. Слушаюсь, господин, я не подведу вас, можете на меня положиться, ответил одноногий, лежавший в отдельной палате большого медицинского центра, после чего спрятал артефакт связи и, довольный, улыбнулся, что выразилось в гримасе на изувеченном лице. Глава 2. Черновик. Москва. Кремль. Совещание Совета Безопасности. Государь, позвольте доложить по моему подопечному, встав в дальнем углу большого круглого стола, произнес полковник. Император молча кивнул, давая разрешение и, откинувшись на спинку резного кресла, принялся слушать. В тот же миг за столом установилась полнейшая тишина. Десяток присутствующих чиновников, вхожих в ближний и доверенный круг лиц, принялись со всем вниманием слушать докладчика. В результате первых встреч барон Абросимов потребовал разрешения на проведение поисковой миссии в Байкальской аномалии. При этом он высказал просьбу на то, что все найденные артефакты и магические ингредиенты достанутся ему. Это было одним из условий оплаты за создание артефактов закрытия стихийных порталов. Данный вопрос был согласован с условием, что данные находки не покинут территорию Российской империи. Помимо этого, им было внесено предложение о создании высокоскоростной связи между столицами Кореи и Российской империи. Проект предлагаемого строительства с наброском шаблона трехстороннего сотрудничества был передан в канцелярию его императорского величества, на что получен положительный ответ в случае успешной демонстрации опытного образца. В следующую встречу он предложил создать международную космическую корпорацию с использованием портальных врат, нахождение которых он узнал из своих источников и которые находятся в Байкальской аномалии. При этом он наговорился, что ему известно нахождение еще двух портальных врат, но на территории других стран. Его предложение основано на уже ведущемся сотрудничестве с руководством нашей страны и наличием гражданства. В случае нашего согласия, космический городок будет располагаться в его родовых землях, а доступ будет открытым, практически для любых государств, но с правом допуска через Министерство иностранных дел. Таким образом, он позволит исключить из программы те страны, участие которых нежелательно нашему государству. Информации, подтверждающей наличие портальных врат в Байкальской аномалии, нами не подтвержден. Опрос свидетелей, включая принцессу Миней, ни к чему конкретному не привел. Три экспедиции по местам предполагаемого маршрута барона закончились полным провалом. Обе группы не смогли пройти по маршруту, ввиду наличия там хозяев леса, разъяренных тем, что там погибли их собратья. Однако мы связались со всеми, кто проводил экспедиции в тех местах, и убедились, что признаков наличия портальных врат ими обнаружено не было. При этом в том районе трижды проводилась экспедиция Института исследования аномалий, и у них было в наличии все необходимое оборудование для поиска особо важных артефактов. Аналитики не пришли к конкретному выводу, где может располагаться портальная арка, но они все, с высокой долей вероятности, говорят о том, что она там может быть. Этот вопрос находится вне компетенции моего ведомства, поэтому он и вынесен на заседание Совета Безопасности. Что касается полученных нами от барона артефактов, то все они сработали без нареканий, и стихийные порталы были закрыты. Могу предположить, что срок изготовления артефактов он может увеличить, нужно только добиться положительного решения по его двум предложениям. Доклад окончил, произнес полковник и вытянулся по стойке смирно. Это возмутительно, отец, неужели ты позволишь какому-то выскочке барону создать подобный проект, да еще у нас под носом, высказался удивленный наследник престола, которого пригласили на заседание, чтобы он приобщался к управлению государством. Олег, не торопись с выводами. Идея создания международного агентства в космической сфере возникла уже давно, но тут важно то, что не все страны готовы работать с нами. Многие зависимы от Китая и Великобритании, а наличие независимого игрока может решить эту проблему, хотя бы частично. Ты не знаешь, но многие страны готовы объявить войну за доступ к космической программе, поэтому отвергать это предложение не стоит. Конечно, нахождение портальной арки в руках одного человека недопустимо, но этот вопрос нужно проработать юридически. Да и, в конце концов, кто говорит, что он останется управлять этим проектом, в наших силах будет перехватить полный контроль над портальными вратами, тем более его родовые земли находятся на нашей территории. Главное, все правильно оформить и прописать дополнительные пункты в будущий договор. Он хоть и умен, но не умнее наших юристов. Мы оставим лазейки, чтобы перехватить полный контроль над портальной аркой. Пусть занимается, уверен, он сможет нас удивить, и мы сможем использовать его наработки в своей космической программе, тем более в свете последних событий. Но это не отменяет того, что нужно использовать несколько вариантов контроля. Кто у нас из родни находится в аналогичном возрасте, не подскажешь? Спросил император, обращаясь к сыну. Ты хочешь выдать за него Машку? Спросил удивленный наследник. Не Машку, а великую княгиню, Марию Александровну, твою двоюродную сестру. А чем тебе не нравится ее кандидатура? Так она же помолвлена с английским лордом, это же может вызвать негативную реакцию с их стороны. А это нам будет на руку, он и так сцепился с одним из влиятельных маркизов, пусть его разногласия с англичанами только усилится, тем меньше шансов, что он переметнется к ним, а они точно захотят заиметь его себе, особенно с его знаниями и опытом. Таким образом, мы привяжем его к себе, что позволит его лучше контролировать. Спасибо, отец, что разъяснил, а это не тот барон, который моему брату приставку подарил. Да, это именно тот барон, который наделал шуму у нас в столице. Тогда ладно, если он еще таких устройств наделает, то и Маш. Марию Александровну можно за него выдать, да и титул барона можно заменить на что-то более достойное моей сестры. Главное, взять за него нормальную оплату или услугу, рассказал свое видение наследник, который был вторым в очереди, но самым любимчиком у императора и ему многое позволялось. А как бы ты их познакомил? Спросил его отец, ведя свою игру по обучению наследника, подталкивая его к самостоятельным решениям, а при необходимости, осторожно направляя его мысли в нужное русло. Трудно сказать, она с характером может упереться, думаю, их надо познакомить не прямо, а косвенно. Может, его отправить учиться в нашу Академию магии, там учатся дети всех влиятельных родов империи, да и представители других государств, принцессы и принцы, заодно понаблюдаем за ним со стороны, а там уже подстроим их встречу. Я слышал, что он является завидным женихом, одним из самых богатых людей в Корее, да и в журналах про него много пишут. Она точно может им заинтересоваться, ответил наследник. Правильное решение, прошу вас, полковник, заняться этой схемой, юристы помогут подвести юридическое обоснование. Насколько я знаю, без наличия высшего образования, занимать такие высокие должности, как международная корпорация, запрещено. Поставьте это условие в договор, что руководителем проекта должен стать именно барон Абросимов, уверен, он не откажет, ну и укажите, что его обучение нужно провести именно в Российской империи. Есть небольшая проблема. По агентурным данным, он планирует провести в ближайшие дни свадьбу со своей помощницей, а с учетом того, что она будет его второй женой, он нашел, кто станет его первой женой. Наши аналитики сходятся во мнении, что первой женой станет внучка второго советника короля Сунджон. Его позиции при короле, после отстранения от власти королевы, сильно усилились, поэтому убрать конкурентку будет очень сложно. Да и в любом случае, ему очень сильно нужен наследник, особенно после последнего происшествия. Третьей женой она не согласится стать, это точно, вмешался в разговор наследник. «И что бы ты сделал в таком случае?» – спросил император. «Не знаю, раз заставить нельзя, то можно дать ему титул графа. Тогда Маш, Мария Александровна может рассмотреть его кандидатуру в качестве третьей жены, но тут трудно сказать. Хотя, если ты, отец, попросишь ее прямо, она не откажет тебе в этом. Тогда так и сделаем. Если его проект с факсимильной связью заработает, пожалуем ему титул виконта, а за успехи в космической программе наградим графом, что в принципе при его должности будет вполне нормально. Тогда нужно устроить его перевод прямо в академию. Полковник, займитесь этим. Если потребуется, привлекайте больше людей. Барон становится вашей основной задачей. Пока вы неплохо справляетесь, я распоряжусь о вашей награде. Продолжайте трудиться с тем же усердием, и империя не забудет о вас. Рад стараться, ваше императорское величество, отрапортовал полковник Медов. Можешь идти, произнес император, и когда полковник вышел, продолжил. Что у нас по закрытию порталов и возникновению новых удалось выяснить, откуда ноги растут? Ваше Величество, удалось выяснить, что следы ведут к двум разным источникам. Один в Европу, вероятно, к Туманному Альбиону, а второй – в Китай. Попытки перехватить тех, кто активирует стихийные порталы, пока не увенчались успехом. Мы работаем над системой поиска и создания необходимых артефактов, но пока безуспешно. Ученые, которые занимаются изучением блокирующих артефакторов Абросимова, сходятся во мнении, что нужно попробовать подключить к этой задаче молодого барона. По их мнению, сделать сканер намного проще, чем артефакт закрытия стихийных порталов. По их теории, технология схожая. Что касается появления новых стихийных порталов, то скорость появления не уменьшилась, что говорит о продолжении работы нескольких групп террористов, которые этим занимаются. Однако в результате активизации проверок и досмотров, они явно сместили свой интерес на более удаленные местности. Благодаря полученным артефактам, мы закрыли самые острые порталы, на сдерживание которых тратились значительные силы. Еще 3 портала закрылись самостоятельно, по истечении срока работы. Нам бы еще 5 десятков, и закроем все порталы в густонаселенных районах, что существенно облегчит нам работу, доложил вставший генерал СБ. А почему какой-то малолетний барон может изготовить артефакты, а наши ученые, которым мы платим немалые деньги, ничего не могут? Задал вопрос наследник, обращаясь к генералу. Ваше Высочество, судя по докладу ученых, барон, настоящий гений, такие люди рождаются раз в 1000, а то и в 2000 лет. Наши ученые даже не могут скопировать его артефакты и приходится договариваться об их изготовлении с бароном. После того случая на Луне он был тяжело ранен и, по нашим сведениям, чудом пришел в себя и сейчас восстанавливается в своем поместье, при этом официально находится в медицинском центре, без сознания. А если призвать его на службу и убедить работать на нас, ведь он подданный Российской империи, задал уточняющий вопрос наследник престола, который решил проявить участие в совещании, чтобы доказать, что он уже понимает азы управления. Император внимательно наблюдал за сыном, давая тому возможность проявить инициативу. Конечно, после совещания, он разберет его вопросы и укажет на недочеты и упущения, а сейчас просто внимательно наблюдает за разговором. К сожалению, государственные службы недавно арестовали все его родовые земли, а кредиторы устроили настоящее преследование, по не вполне объективным причинам. Он вынужден был уехать на время из страны и уже успел получить второе гражданство в Королевстве Корея. Сейчас мы можем привлечь его на службу, только в случае настоящей войны, и то, являясь единственным членом рода, он может выставить от себя наемников. Но как получилось, что перспективный гений смог свободно покинуть страну, и никого это не заинтересовало? Куда смотрело посольство в королевстве Корея? К сожалению, в рядах посольских сотрудников обнаружился предатель, который как раз и блокировал работу его источника, медленно убивая молодого барона. Как выяснилось, он работал на китайскую разведку. Предположительно, они пытались незаметно устранить парня, как потенциально сильного артефактора-порталиста. Сейчас ведется расследование, часть лиц уже задержаны, другая часть находится под следствием. Все виновные будут выявлены и наказаны, доложил генерал, продолжая стоять. Хорошо, генерал, садитесь. Теперь послушаем, что скажет руководитель лунной программы по поводу произошедшего 2 недели назад, произнес император, махнув кистью в сторону одного из присутствующих. Что касается корейского синдрома, так назвали те события, что произошли рядом с базой корейской лунной миссии. Неоспоримый факт, применение специальных глушителей порталов, вызывает опасения и ставит под угрозу нашу собственную лунную миссию. Китайцы уже узнали о произошедших событиях и выразили нам протест на использование артефактов-блокираторов. Пока они думают, что их предоставили мы, и разубеждать их никто не спешит. По договору с Кореей, мы получили 2 пришельцев и по 1 экземпляру используемых автономных механизмов с собственным встроенным интеллектом. Скажу сразу, что подобного уровня технологий нам не добиться и за 100 лет, но определенный прогресс в исследованиях точно будет. Что касается пленных, то разговорить их пока не удалось, к сожалению, нам их передали относительно недавно, так как долго согласовывали все необходимые документы. Корейцы яростно торговались, требуя обмена технологиями, в том числе и по защите от космического излучения. Нам пришлось пойти на реальные уступки, так как это может реально помочь нашей лунной миссии и всей космической программе в целом. Я еще не говорю о возникшей потенциальной угрозе всему человечеству. В связи с этим, создание международной космической программы выглядит необходимым, тем более, под руководством такого молодого гения. Сейчас еще сложно говорить, с чем мы столкнулись, но если опираться на предварительные данные, то это человеческая раса, как и мы, имеющая отдаленные корни с нами, что говорит о едином предке. Наши ученые предполагают, что мы разошлись примерно 10 тысяч лет назад. Или они покинули нашу планету, или мы покинули их планету. По технологии они превосходят нас на 1000 лет, возможно, и больше, но имея образцы их технологий, мы можем постараться догнать их в течение 1-2 сотен лет. Тут трудно предсказать, слишком сложными оказались их устройства. Но зато у нас есть явное преимущество перед ними, а именно наличие магов. По предварительным данным, все пришельцы магически нейтральны, и чем объяснить этот факт, мы пока не знаем. Что касается повторного вторжения, то оно очень вероятно, весь вопрос в том, когда это произойдет. После 2 неудачных миссий третью попытку они могут сделать через 2 месяцев, может и раньше. Тут нужно разговаривать с пленными и желательно дать разрешение на использование менталиста. Языковой барьер будет сильно тормозить допрос пленных. Сейчас ведется подготовка к возможному вторжению и изучается опыт последнего контакта. Основным средством борьбы являются магические мины, высокоранговые маги и крупнокалиберные орудия с артефактными снарядами. Судя по докладу аналитиков, третье вторжение может быть более массовым, и это может создать серьезные проблемы, а также угрозы проникновения на Землю. В первой и второй попытке ими был перенесен странный механизм, который явно представляет из себя устройство передачи очень мощного сигнала. Своеобразный маяк, работающий по неизвестным нам принципам. Можно предположить, что их раса может путешествовать между звездами не только посредством порталов, а на иных, неизвестных нам технологиях. Об этом свидетельствует невероятно высокий уровень технологий для нахождения в открытом космосе, как самих пришельцев, так и их автономных механизмов. По моему мнению, нужно готовиться к полномасштабной войне. Есть еще один нюанс. Барон что-то знает о них или догадывается. Судя по докладу нашего специалиста, работающего в команде корейских астронавтов, он не был удивлен многим моментам и даже применял непонятные названия для их оборудования, причем на русском языке. Но таких названий в нашем обиходе попросту не существует. Он каким-то образом владеет какой-то информацией, недоступной всем остальным, доложил чиновник. «Хорошо, я даю разрешение на использование менталиста, а завтра подпишу указ о формировании нового рода войск, космического десанта. Необходимо в кратчайшие сроки организовать отбор в эти войска лучших боевых офицеров и солдат и в обязательном порядке прогнать их всех через лунную миссию, чтобы они в любой момент могли принять участие в отражении возможной угрозы. На этом совещание объявляю закрытым, встретимся снова через 5 дней. Жду от вас предложений по обсуждаемым сегодня темам, а тебе, сын, ставлю задачу подготовить почву для барона и его встречи с твоей двоюродной сестрой, ну и сам попробуй подружиться с бароном. Надеюсь, он посетит столицу в ближайшее время», — сказал император, вставая. Глава 3. Черновик. «В своем поместье я провел еще неделю, скрываясь от всех, хотя уверен, что король и некоторые доверенные люди знали о моем выздоровлении. Неотложных дел хватало, поэтому расслабиться не удалось. Первым делом провел полноценную процедуру принятия в род 500 гвардейцев, которые изъявили желание служить мне и моему роду. Медведь занимался формированием полноценного боевого подразделения, укреплением поместья и снабжением, а мне приходилось согласовывать с ним многие детали и вникать в эту кухню. Оставлять на самотек такие вещи нельзя, да и много вопросов по снабжению приходилось изготавливать прямо на месте, имеется в виду боевые и лечебные артефакты. Следующим моим занятием было изготовление артефактов для стихийных порталов, ведь обязательств перед Российской империей я собирался выполнить в любом случае, вне зависимости от выполнения условий сделки. Затем изготовил опытные образцы артефакта по передаче и приему сигнала по факсимильной линии связи. Отдельно уделил день для ознакомления с делами на моей верфи, где строились дирижабли, точнее, с документами, которые мне привезли в поместье. Дела на ней обстояли не лучшим образом и требовали прямого вмешательства, что потребует немало времени, но начинать в любом случае необходимо, поэтому пришлось уделять время и составить предварительный план, когда поеду осматривать ее. Остальное время посвятил в основном работой над изготовлением и разработкой новых артефактов, но долго оставаться в поместье инкогнито мне не дали. На 8-й день заявился заместитель министра промышленности, нарушая тем самым мою болезнь и давая понять, что отдых, который таковым не являлся, для меня закончился. С заместителем министра согласовали сроки выполнения заказа по демонстрации линии связи и согласования точной даты торжественного запуска. Сами артефакты пока изготавливались только в одном экземпляре, и технологию я не распространял, решив сделать это в последний момент, непосредственно перед запуском. Сейчас моя гвардия брала ценное оборудование под охрану, так как уже пострадали 5 охранников, когда на передающий пункт было совершено вооруженное нападение с целью похищения этого оборудования. Это заставило меня принять дополнительные меры безопасности, а сами артефакты сделать неразборными и сложными контурами управления. Еще и обратно перевернутые руны использовал, чтобы усложнить работу тех, кто захочет скопировать оборудование. Поняв, что больше отсидеться мне не дадут, на 8-й день отправился по своим заводам, прервав свое затворничество. Новость о моем выздоровлении, как оказалось, взбудоражила корейский фондовый рынок, так как одновременно с этим появились 2 статьи прикормленной журналистки МИА, в которых рассказала о создании корпорации под эгидой моей компании Apple. Телефон моей помощницы оборвали крупные бизнесмены, пожелавшие участвовать в покупке акций объединенных компаний. Пока про космическую программу и факсимильную связь речи не шло, но некоторые журналисты, пронюхав определенные детали, уже высказали несколько предположений о возможном техническом прорыве в сфере передачи шифрованных данных на большие расстояния. Одновременно с этим вышел анонс на игру Тамагочи, которая должна дополнить линейку амулетных игр. Проконтролировав основную работу головной компании Apple, я пока не стал загружать инжиренный отдел новыми ионами, посчитал, что на ближайшие месяцы хватит существующих, тем более, там будут еще анонсы выхода покемонов, затем арен для сражения и сопутствующих дополнений. Поэтому взял риски на себя и выдал им проект космического скафандра, как его видел сам. На следующий день со мной связался полковник Медов из СБ Российской империи, тот, который вел со мной переговоры насчет артефактов закрытия стихийных порталов. Именно ему я озвучивал свое желание о создании международной космической корпорации. Встречу провели в уже знакомом кафе, напротив посольства Российской империи, в том же составе, что и до этого. Два агента встречали меня перед входом, один изображал бармена, а в пустом кафе сидел полковник и попивал горячий кофе, причем явно не местный, а привезенный с собой. «Утро доброе, полковник», — сказал я, поздоровавшись и усаживаясь напротив него. «Доброе. Как ваше самочувствие после ранения? Слышал, были осложнения?» — поинтересовался он. «Уже в норме, удалось победить тот недуг, что был вызван моим ранением», — ответил ему и заказал себе такой же кофе. «Я рад, что с вами все в порядке. Как проходит подготовка к демонстрации вашего факсимильного устройства?» «Уже все подготовлено, идут пробные прогоны, чтобы не было накладок», — ответил ему. «Значит, ваша линия передачи информации уже работает?» — удивился полковник. «Да, вчера прогнали пробную передачу, несколько раз, сейчас проводится обучение персонала, думаю, послезавтра можно будет продемонстрировать его высоким гостям, но в целом, опытный экземпляр признан рабочим и готовым к эксплуатации. Если хотите, можем съездить, проверить. Мне достаточно ваших слов. Раз линия по сути уже рабочая, то мы можем перейти к обсуждению наших вопросов, обсуждаемых месяц назад. Я переговорил с его императорским высочеством и после длительного совещания, было дано принципиальное согласие на вашу экспедицию в Байкальскую аномалию. Если вы там найдете портальную арку, то вам будет разрешено использовать ее на ваших родовых землях, расположенных на территории Российской империи. Более того, ваша идея создания Международной космической корпорации в свете последних событий признана приемлемой, но есть ряд небольших требований. Я готов их выслушать, скрывая радость, спросил я. Во-первых, возглавить его должны вы и никто другой. В случае вашего отказа или оставления вашей должности руководителя, то работа корпорации будет заблокирована на неопределенное время. Во-вторых, по законам Российской империи, руководитель международной корпорации, расположенной на территории моей страны, должен иметь высшее образование, в вашем случае, наша Академия магии, или аналогичное учреждение, за рубежом, но с последующим подтверждением ваших знаний. В случае, если вы решите закончить Академию магии в Москве, то вам пойдут навстречу и после поступления и зачисления на первый курс, позволит создать Международную космическую корпорацию. В качестве обязательного условия, пятая часть должна принадлежать императорской семье, бесплатно, за предоставленное право, ваша неснижаемая доля должна составлять также 20%. Доля остальных участников не должна превышать 5%. Что касается Великобритании, Японии и Китая, их участие допустимо, но их доля в проекте не должна быть более 1%. Все остальное на ваше усмотрение, но нужно помнить, что управлять своими долями владельцы могут передать и другим, поэтому в корпоративной политике должно быть прописано, что в случае передачи пакета акций третьим лицам, акции могут быть аннулированы и проданы на открытых торгах. Нам не нужно, чтобы одно из указанных государств не должно получить даже 5%. Через подконтрольные им государства, стран много и 5% пакета, как вы должны понимать, достойны единицы. Рекомендации по членам-участникам Международной космической корпорации указаны в этой папке, я передам ее для изучения, когда мы закончим нашу беседу. Это же касается и проекта международной факсимильной связи, предлагаем пойти по тому же пути, что и с космической программы. Участие моей страны и ваше должно быть в тех же процентных соотношениях, ну а остальным продавать не больше 1%, и то, только крупным странам, нужно рассчитать таким образом, чтобы хватило на все страны мира. Предложение во второй папке, мы уверены в вашем успехе, поэтому подготовились заранее. Что касается статуса международной корпорации, возглавляемой представителем одного государства, то напоминаю, что по закону, у вас должен быть статус гражданина как минимум 3 стран с владением родовыми землями в 3 государствах. Статус нужно подтвердить в течение года, в противном случае, она из международной перейдет в корпоративный одной из стран вашего гражданства. Чтобы вы сильно не напрягались, готов подсказать, где можно без особых проблем заполучить родовые земли и даже стать единоличным правителем небольшого государства, размером с небольшой городок. «Африканский континент рядом с аномалиями?» – спросил я. «Да, вы совершенно правы. Пока это не афишируется и скрывается от широкой общественности, но ситуация там сильно ухудшилась, с активизацией новых стихийных порталов. Есть мнение, что их там создают искусственно, а так как оперативно закрыть не могут и из-за специфики континента, там сейчас взрывной рост этих порталов. В ближайший месяц туда планируют направить несколько миссий от крупных государств, и вы можете присоединиться к нам, доля всех участников прописана и будет зависеть от успеха каждого отдельного отряда. Договоренность о выделении вам отдельного участка уже достигнута, вам осталось только устранить всю прорвавшуюся нечисть, закрыть порталы и удерживать земли в течение месяца. После этого вам будет присвоен статус независимого рода, а в связи с владением уже в двух странах, родовыми землями, автоматически станете международным родом. Мое руководство этому поспособствует, сообщил полковник, наблюдая за мной. Выходит, они все продумали, хотя чему тут удивляться, я фактически один, а человеческих ресурсов у моих партнеров практически неограниченное количество. С одной стороны, они сняли с меня большой объем бумажной работы, а с другой, они не могли не подстраховаться и придется внимательно перечитывать все пункты предстоящего договора. Желание привязать меня к родине, тоже понятно и в принципе, возможно, насколько я знаю, можно и на заочное обучение устроиться, этот вариант нужно обязательно уточнить, за и знакомство с будущей элитой Российской империи, мне не помешает. Что касается родовых земель в Африке, то этот вопрос нужно обсуждать с Медведем, насколько гвардия готова рисковать своей жизнью, да еще и в непонятных условиях, может он предложит другие варианты. Да и нанять наемников всегда можно, тем более вопрос с деньгами не стоит, да и многие другие рода поступят именно так. Есть, правда, один нюанс, что в операции должен участвовать глава рода или наследник, но лезть в пекло я не собираюсь. Плюсом является то, что у меня есть артефакты, способные закрывать порталы, и даже если мои заготовки не подойдут, всегда можно доработать их на месте. В принципе, сама идея получить третьи родовые земли в Африке не выглядит таким уж ненужным делом, да и статус независимого международного рода очень высоко котируется. Насколько я выяснил, то часто с переводом рода в статус международного иногда даруется новый титул, а это мне точно не помешает. В принципе, все предложения уместны, и нужно только хорошо подготовиться к их реализации. Хорошо, я обязательно ознакомлюсь с вашими предложениями, и в целом они меня устраивают, но нужно тщательно согласовать все нюансы. Принципиальное согласие на обучение в академии я даю, остается только закончить обучение в школе, но думаю, что смогу решить и этот вопрос, ответил я, делая глоток ароматного кофе и наслаждаясь его вкусом. Не знаю, где он достал такой сорт, но раньше мне он не встречался. Тогда у моего руководства есть еще одна просьба. Мы сейчас активно ищем тех, кто занимается открытием стихийных порталов, но пока все безрезультатно. Единственное, чего мы добились, это смещение акцента террористов с населенных регионов в малонаселенные. Вероятно, усиление мер безопасности и проверки заставляют их держаться подальше, но нам нужно решить эту проблему как можно скорее. Наши ученые пытались создать артефакт-сканер, но пока не преуспели в этом направлении, но они говорят, что возможно вы сможете справиться с этой задачей. Мы будем очень благодарны, если поможете нам в этом, сказал полковник. При положительном результате, мы готовы предложить вам любое вооружение, кроме А-класса, даже из закрытых разделов, включая тяжелую технику. Уверен, она вам пригодится в африканской миссии. Я не буду ничего обещать, да и, по сути, нужно иметь оригинал их артефакта, чтобы настроить сканер на конкретную модель. Я, конечно, примерно представляю, на каких принципах он работает, но без гарантий. Вероятно, это будет мощный артефакт-сканер активных артефактов определенной направленности, не более того. Мы будем рады любой помощи в этом направлении. В качестве подтверждения наших серьезных намерений и уже успешного сотрудничества мы добыли информацию, которая может вас заинтересовать, а именно по попыткам покушения на вас и ваших сбежавших родственников. Тут подробно расписано то, что нам удалось расследовать самостоятельно, с доказательствами. Вы должны понимать, что делиться с другими этой информацией не стоит, тем более с местными спецслужбами, так как мы засветим своих агентов, что очень нежелательно. Благодарю вас, обязательно посмотрю и дальше моего главы личной гвардии, эта информация не уйдет, ответил я. Если у вас больше нет вопросов, то то встретимся на демонстрации вашего проекта факсимильной связи», — произнес полковник, вставая. «Рад буду вас там видеть, это вам, то, что обещал, 10 артефактов», — сказал я, передавая небольшую сумку, с которой пришел. На лице полковника дрогнуло, и на секунду мелькнула радость, но он быстро справился с эмоциями. «Значит, это действительно очень важно для империи, но спешить с передачей всех готовых артефактов, торопиться не буду». Молча кивнув, он принял сумку и пожал мне руку, прощаясь, а на выходе мне вручили несколько папок, которые я изучал по дороге в поместье. Информации было много. В первую очередь просмотрел те, что касались покушениям на меня. Напротив части перечисленных покушений стояли со знаками вопросов, но к некоторым были прикреплены файлы с подробными ссылками на другие папки. Там обнаружил 3 кандидатуры заказчиков, которые независимо друг от друга пытались устранить меня. Почти все дворяне, имеющих схожие бизнесы и расценивающих меня как конкурента. Там были документы допросов исполнителей, отчеты движения денежных средств, расписки в получении от посредников и много различных документов, добытых агентурным путем. Просмотрев их еще раз, я вызвал к себе главу гвардии, а именно Медведя, и передал их ему для изучения, которые он молча перечитывал прямо при мне в моем кабинете. В это время я изучал предложение поучаствовать в африканской экспедиции. Место высадки сборного экспедиционного корпуса будет Западная Африка, ближе к северной ее части. Именно там располагались самые ценные ресурсы, на которые и претендовали организаторы этого мероприятия. Судя по аналитической записке, сейчас там возникло несколько сотен средних стихийных порталов и несколько крупных, через которые на континент вырывается большое количество магических тварей. Если оставить все как есть, по мнению ученых и разных аналитиков, африканский континент может быть потерян для человечества. Поэтому разные государства приняли решение направить свои экспедиционные группы для уничтожения тварей и установления своего контроля над территориями. Была договоренность, что те, кто удержит там территорию в течение месяца и закроют или хотя бы заблокируют все порталы, сможет получить статус родовых земель. Туда устремляются много безземельных дворян, титул которых не наследственный, а получение родовых земель сделает их аристократами, титул которых может передаваться по наследству. Понятно, что желающих принять участие в таком мероприятии нашлось немало, поэтому там есть ряд требований, включая участие главы рода или наследника, что останавливало часть желающих, хотевших получить потомственное дворянство, путем найма наемников. Судя по подготовленным документам, в моем участии никто не сомневался, поэтому, дождавшись, когда Медведь прочитает переданные ему папки по покушениям на меня, я передал ему папку по Африке и стал ждать, когда он изучит ее. Глава 4. Глава 4. Черновик, что ты думаешь насчет Африки? Спросил я Медведя, когда он закончил ознакомляться с переданной папкой. А что я должен думать? Ты глава, тебе и решать, совершенно спокойным голосом ответил собеседник. И тебя в этом ничего не смущает? Это ведь не защита родовых земель, моих предприятий. Это вообще другой континент. Там будет очень непросто, и потерь не избежать. Господин, вы, наверное, забываете, что гвардия для того и существует, чтобы не отсиживаться в тылу, а чтобы сражаться. Думаете, в наемниках лучше? Да там могут вообще бросить в поле, против десятикратно превосходящего противника, и никто не озаботится, выживем мы или нет. Сколько отрядов сгинуло в той же Африке, совершенно бесследно. Им не заплатили денег, никто не позаботился об их семьях. Просто исчезли, и все. Знаете, чем гвардия рода отличается от наемников? Чем? Решил уточнить я, чтобы в будущем не возвращаться к этому вопросу. Если умрет наемник, о его семье могут позаботиться только его товарищи, да и то не во всех отрядах. Обычно выплачивают своеобразную страховку и забывают навсегда. Что будет с семьей, никто не знает и никого не интересует. В гвардии, помимо того, что семья получает отдельный социальный статус, практически приравненный к статусу слуги рода, так еще и многие сами становятся слугами, что дает им полную защиту, как финансовую, так и юридическую. Слугу, как и семью гвардейца, не может тронуть даже аристократ, так как последствия будут очень жесткие, да и суд рассматривает эти дела, не обычный, для простолюдинов, а дворянский. Помимо прочего, если гвардия не будет участвовать в боевых действиях, то уже через полгода-год, она растеряет все свои навыки. Ни один полигон не даст того опыта, как настоящая небольшая война. Честно сказать, я и сам думал предложить что-то подобное, а тут вполне реальный вариант. Если отсыпете с барского плеча премию в случае успеха, будет вообще здорово, рассказал глава гвардии. Я тебя услышал, тогда начинайте готовиться в предстоящие экспедиции, точные сроки пока неизвестны, но, думаю, пару недель у нас есть. Теперь, что ты думаешь по поводу заказчиков покушения на меня, спросил я у него. Тут нужно отвечать очень жестко, чтобы другим неповадно было. Накажи мы первого нападавшего, другие бы побоялись сунуться. Наличие гвардии еще не дает повода расслабиться. Предлагаю подготовить и провести 3 акции устрашения одновременно. Этим мы покажем, что способны одновременно вести войну сразу с 3 родами. Да, они небольшие и там гвардии, примерно по сотне в каждой, у нас 500, но все будут видеть, что мы одновременно напали на 3 аристократов, открыто объявив им войну. Кстати, еще не факт, что кто-то не захочет договориться и выплатить компенсацию, когда вы объявите им войну. По местным законам, имея такие доказательства, вы можете смело объявлять войну, уведомив стороны и дворянскую палату об этом. Еще мы нашли ваших сбежавших родственников, они находятся в Китайской империи и неплохо там себя чувствуют. Им выдали политическое убежище, а когда вы находились без сознания, они попытались оформить вашу смерть и перехватить управление над вашими компаниями. Вероятно, считали, что вы не выживете. Можно как-то попробовать их вытащить оттуда? Маловероятно, конечно, ничто не мешает вам нанять наемников, но особо рассчитывать на результат не нужно. Если им дали политическое убежище, то, вероятнее всего, они находятся в запретном городе, куда просто так попасть не удастся. Жаль, слишком много у меня к ним вопросов накопилось. В любом случае попробуйте, деньги есть, но они нужны только живыми, пояснил я медведю. Ну не всю же жизнь они там прятаться будут, обязательно вылезут, а там мы их и сцапаем. Отправлю в Китай пару человек, официально с нами не связанных, будут мониторить ситуацию прямо оттуда. Что с экспедицией в Байкальскую аномалию? Люди готовы, осталось только получить разрешение. Замок в родовых землях отремонтирован, периметр взят под контроль, людей там чуть больше 300, я отобрал для гвардии, когда полетим, можно будет и присягу у них принять. Так и сделаем, но сначала надо сдать рабочий образец линии факсимильной связи и решить вопрос с моим обучением. Император требует, чтобы я получил высшее образование в их столичной академии магии, что довольно странно. Женить тебя хотят на аристократке, а может и на члене королевской семьи, не первого порядка, но все же это член семьи. Почему ты так думаешь? Тем более у меня скоро свадьба, уверен, они об этом знают, удивился я. Почитай историю. Это их страховка, на случай если ты захочешь взбрыкнуть и расторгнуть договоренности. В этом случае при разводе или твоей внезапной смерти, основная часть имущества отойдет королевской семье, включая и все зарубежные активы, поэтому будь осторожен там. Наш император только с виду белый и пушистый, но в интересах империи, способен на любой шаг. Я бы советовал держаться от них подальше, но ведь вы в любом случае не бросите задуманное, поэтому будьте внимательны к деталям. В любой момент они могут отобрать все, до чего дотянутся, включая все ваши корпорации. Я услышал тебя, значит, нужно сделать так, что без меня ничего не будет работать, тогда шанс потерять все, заметно уменьшится. Тогда сейчас еду в школу, нужно договориться о досрочной сдаче экзаменов и переводе меня в столичную академию. Не знаю, что там для этого нужно, но уверен, директор школы в этом разберется намного быстрее, чем я, говорю медведю и, встав из-за рабочего стола, отправляюсь на выход. Через 1.5 часа, я уже входил в кабинет директора школы, в которой отказался учиться, решив, что обойдусь без диплома об образовании. «Господин Абросимов, директор вас ждет», произнесла незнакомая секретарша, выглядевшая как модель, да и одетая соответствующе. Молча прохожу в кабинет, где при моем виде встает директор и направляется ко мне, встречая лично, чем выказывает крайнюю степень уважения. «Рад вас видеть в стенах нашего учреждения, проходите, присаживайтесь. Чай, кофе?» спрашивает директор, лично проводя меня за стол, и садится прямо напротив меня, а не в свое кресло. Секретарша тут же заносит поднос с 2 чайничками, один с чаем, второй с кофе. «Значит, К моему визиту готовились, это радует, угощайтесь. С какой целью наведались к нам? Решили продолжить обучение? Поинтересовался директор. Господин Чон Хеин, можно просто Хеин, если вы не против. Хорошо, Хемин, отчасти вы правы. Мне требуется закончить обучение в вашей школе, чтобы поступить в Московскую академию магии. Но тут есть одна серьезная проблема. Времени на обучение у меня нет. Готов заниматься с репетиторами, например, с самими учителями, которые будут принимать у меня экзамены в сокращенной форме, чтобы сдать экзамены на минимальную отметку, необходимую для поступления в академию, произнес я, делая определенные намеки. Да, озадачили вы меня. Хочу сразу сказать, что, даже если с вами будут заниматься репетиторами сами преподаватели, сдавать экзамен придется. Есть, конечно, один вариант, но тут есть свои сложности и без гарантий. Я готов его выслушать, говорю я, наливая себе чай и беря небольшое песочное печенье из вазочки. Если вы выиграете международную олимпиаду по магии, к примеру, в номинации артефакторика, но сделать это будет непросто, у богатых и влиятельных людей будут свои помощники, которые представят невероятно сложные артефакты, кто-то из родовых хранилищ. Точнее говоря, они их изготовят прямо на конкурсе, раскрывая секрет всем. При этом, часто попадаются участники, которые выдают артефакты уровня профессуры. Конечно, все понимают, что они не сами их придумали, но таковы условия конкурса. Я примерно знаю уровень, который вы показываете, о ваших возможностях, как артефактора недавно вышла статья, и поэтому говорю откровенно, что шансы у вас примерно 50 на 50. Или, конечно, вы не покажете что-то более высокого уровня. Я задумался на пару минут, не торопясь с ответом или новым вопросом. Что я могу предложить такого, что гарантированно поставит меня выше всех участников и позволит гарантированно выиграть международные соревнования? А еще лучше и такое, что выступит рекламой моих способностей. Блокиратор стихийных порталов, вот что может сделать мне потрясающую рекламу. Возьму с собой свой стол, ориентированный в пространстве, и буду работать именно на нем. Включу в схему 20 взаимоисключающих обратно перевернутых рун, и никто в ближайшем будущем не сможет повторить мой артефакт. Каждая перевернутая руна дает вероятность правильного использования 50 на 50, это как подбирать код к замку, при этом каждая попытка начинается с нового значения, а выпадение правильной комбинации руны, что она сработает, составляет 50%. Вероятность, близкая к нулю, точно никто не сможет повторить комбинацию даже случайно, хотя и будут знать, какой вид руны и как использовался. Именно поэтому местные пока не умеют ими пользоваться. Допускается 2, ну максимум 3 рунных знака, остальные, но это уже невыгодно, так как каждая заготовка, где положение рун будет неправильным, станет браком. Заодно я смогу их продавать по баснословным ценам. Хеин, каков будет результат, если я на соревнованиях изготовлю блокиратор стихийных порталов? Спросил у директора. Вы в состоянии изготовить такой артефакт, да еще и раскрыть его всему миру? Удивленно спросил директор. Давайте пока рассмотрим эту возможность чисто теоретически. Будет ли этого достаточно, чтобы выиграть мировую олимпиаду по артефакторике и получить право учиться в Московской академии магии? Спросил я, продолжая кушать печеньки.